думаю, что в Валеру стрелял мамочка!» Заверещал Гобейка, и я понял, что за пруду из страха лжи и дерьма прорвало. «Кто такой?» «Душегуб! Бандит! Я не знаю, как его зовут. По прозванию правильно. Его псих-нарик так кликал. Я, конечно, не знаю. Мамочка напал на Ларионова или кто другой, но он психу друган самый близкий, такой же отмороженный. Как Ахматку Живорезовы замели, мамочка стал у них самым первейшим. Его псих на самые крутые терки посылал. Откуда он возник? Так Ахмат Нарика брал. Был китайкин кобель, а потом она вроде перешла по наследству к мамочке. Кто китайка? Бельдюга раскосая. Простопома валютная. Ее мамочка под америкашку подложил. Она, наверное, и подманула к бандюкам этого козла заокеанского. А бандюки его, видать, и взяли в сачок. «А где держат американцы?» — спросил Кит. «Клянусь, не знаю». Забился слюной брызжа Гобейка. «Мабуть, на товарном дворе Курского вокзала или в поездных отстойниках». «Да кто же без наводки сыщет в этом Шанхае? Там же жуть! Черный город!» «Стоп!» Остановил я его сетование и сказал Киту. «Возьмешь его с собой. Отвези к Кунсклану, пусть он с ним поработает всерьез». Потом обернулся к предателю-агенту, взял его больно за ухо, подтянул к себе. «Слушай внимательно, Василий Данилович. Сейчас вами займется наш сотрудник-аналитик. Не вздумайте фантазировать. Он будет проверять вас на компьютере. Вспомните все. Важное, пустяковое, слухи и факты. Мы сами отберем злаки от плевел. И помните все время. Вы сейчас бьетесь за свою никчемную и противную жизнь. Вы ведь сами сказали, что вам зачем-то жить надо». Кит поднес к глазам Гобейки 50-копеечную монету и, медленно сжимая большой и указательный пальцы, стал сгибать полтинник пополам. «Ты не верь, Иудушка, что твоей жизни грош цена. Она сейчас вот сколько стоит». И Кит сунул ему в руки сплюснутый латунный диск. «Держи ее в кулаке на допросе крепко и молись, сука! Может, реформы не будет». Москва, Бутырская тюрьма, полночь. Когда створка внутренних ворот с тихим рокотом ползала в сторону, и машина Потапова, выехав из шлюза, оказывалась на асфальтированном просторном дворе тюрьмы, он неизменно вздыхал с облегчением. Дома, слава Богу! Шлюз был одной из многочисленных выдумок и изобретений Потапова, имевших целью не допустить самовольного покидания охраняемым контингентом места пресечения. Как он изысканно выражался в официальных бумагах по поводу извечного стремления своих подопечных выйти из руководимого им места пресечения, а, говоря попросту, удариться в побег. Потому что Иван Михайлович Потапов, 27 лет, руководил местом пресечения, широко известным под названием Бутырская тюрьма. И вполне справедливо гордился тем, что за все эти долгие годы не было у него ни одного случая, ни одного самовольного покидания охраняемым контингентом